В яицком городке надежды и колебания, разочарования и опасения все было позади. Несмотря на то, что судьба Пугачева и того огромного дела, которое они начинали, не раз висела на волоске, большинство из них не дрогнуло, не отступило, а смело шло, рвалось вперед. До того сильны были стремления, желания изменить порядок, который придавил их к земле сырой. Бросить вызов всем врагам угнетенного и забитого народа, тряхнуть как следует и ударить по старшинам, командирам, вельможам, всем барам и притеснителям. Больше всего поражает сам Пугачев, его смелость, неустрашимость, находчивость, целеустремленность. На каждом шагу его подстерегала опасность ареста и пытки, ссылки или смертной казни. Тем не менее, переходя с места на место, встречаясь с разными людьми, одни из которых понимали его, сочувствовали ему, другие, наоборот, с ненавистью реагировали на его слова и поступки. Этот простой русский человек, донской казак, плоть от плоти народный, смело шел навстречу своей цели – поднять людей против гнета и произвола, царивших в России. Вглядываясь в его внутренний облик, видишь в нем многое, и понимание того, что дальше таким, как он, а их миллионы в огромной стране, терпеть невозможно, и стремление как-то вырваться из пут, в которые все они попали, и желание отличить себя от других, приказывать этим другим, повелевать ими, побыть хотя бы и недолго калифом на час, то есть императором, во всем этом видна натура бесстрашная и бесшабашная, удаль и молодечество. Истори, присущие казакам, помнившим вольнолюбивые традиции гордых и отважных сынов Вольного Дона и его собратьев на других казачьих реках. Погулять в волю, потешить душу молодецкую. Пусть поудивляются кругом на Дону или Ике, а то и во всей империи российской, вот каковы казаки. По свист ветра степного, звон сабель рождались и взрастали. Такие или подобные мысли, воспоминания о славном прошлом жили, конечно, в душе казака. Особенно волновали они натуры беспокойные, честолюбивые, а к таким и относился, несомненно, Емельян. Не вмоготу было ему сидеть на месте и терпеть унижение от старшин и командиров. К тому же и жизненные обстоятельства сложились неудачно. Вот и пошел летать сизый орел по Поднебесью искать свою долю. Свирепый ветер бросал его туда и сюда. Он падал, попадал в тенета, но снова и снова вставал, вырывался на волю. И вот оказался в Ноицких просторах, где нашлись люди, его братья-казаки, готовые подправить сизому орлу крылья. Одинаковая тяжкая доля судьба повязала вместе крепко-накрепко орла и орлят. Вместе они и решили взмыть в небеса, поднять карающий меч против всех тех, кто терзал их и мучил. И Пугачев, и первые казаки, калмыки, татары, пошедшие за императором, хорошо знали, что они хотели. Емельян Иванович не раз в беседах с казаками, держа речи перед ними, формулировал просто и ясно их требования, желание жить свободно, без притеснений на своем яике, владеть землями, получать жалования, всякие припасы, хлебный провиант. Именно эти мысли и легли в основу первого манифеста, написанного Иваном Почиталиным 15 сентября и зачитанного через два дня перед первым военным отрядом Пугачева на хуторе Толкачева. Сам Пугачев на допросе в Москве 4 ноября 1774 года говорил, что первый манифест писал Почиталин, а он сам ни одного слова не знал, как бы написать надобно. Более того, Почиталин писал, что хотел. На самом деле это совсем не так. Почиталин писал то, что Пугачев и казаки не раз обсуждали между собой. Да, собственно говоря, все эти мысли, слова, как говорится, носились в воздухе. Подобное было по яицкому городку и всем форпостам, крепостям у всех на устах. Слова первого манифеста точно, почти дословно совпадают с речами Пугачева, сказанными до его составления. и он сам –